Ну вот, а ты говорил, что мы зря идем по такому рискованному пути, сливая через Стэнли такую неоднозначную информацию, которая, к тому же, не слишком нравится его начальству. Нет, ну согласись, хорошо играть в карты, зная, что лежит в колоде. Стэнли начальник отдела спецопераций, да еще и с правом принятия независимых от руководства СИС решения и набора сотрудников по своему усмотрению. Сталин опять расхохотался. Лаврентий, как назовешь то свой новый отдел? Да так и назову, ЛАСО, лондонский отдел спецопераций, с невинным видом прокомментировал Берия. Сталин посерьезнел. Смотри, не зарвись. Операции пешка, максимальный уровень секретности. Переведи в группу, обеспечивающую работу Стэнли, дополнительных людей. Мне очень понравилось, как ты провел голландский гамбит, подставив бриттов с помощью Брейтенбаха под СД, но, сейчас, нужно поаккуратней, более добротно и без малейшего риска. Такой агент влияния, в самой лондонской верхушке, для нас очень ценен. Людей в ЛАСО организуете не пятерками, а тройками. Пусть каждая тройка считает, что они единственные наши агенты в этой организации. Стэнли, лично, не должен знать никто. Кроме возможности продемонстрировать реальные успехи, организуйте ему сливы серьезной информации, которая может заинтересовать этого толстого Борова. Желательно, чтобы отчеты Стэнли стали для него основным источником информации для принятия решений. Только не переиграйте сами себя. Голову оторву. Сталин прошелся по кабинету, уминая табак в трубке. Усмехнулся. Да уж, действительно, если Господь хочет кого-нибудь покарать за самоуверенность, он лишает его разума. Ну, да ладно, с лондонскими делами разобрались. Что у нас по водоразделу? Технических проблем нет. Берия задумчиво посмотрел на генсека, а вот происходящее в Германии начинает вызывать тревогу. Боюсь, что вы с Гестой правы, когда настаиваете на ликвидации всей верхушки НСДАП. После отхода Гитлера от реальной власти, там все активнее на роль лидера стал позиционировать себя Гейдрих. Причем его деятельность не ограничивается подавлением недовольства или конкурентов в партийной верхушке и генералитете. Он все активнее и активнее ищет и находит контакты с нашими противниками за рубежом, особенно в Штатах и Англии. Сталин с интересом посмотрел на своего генерального комиссара. Ты же был уверен, что мы обрезали для него все концы на Западе. К сожалению, мы недооценили тот страх, который вызывает наше усиление у политических противников, и ту ненависть, которую вызывают наши финансовые и промышленные структуры у непосредственных конкурентов. Для определенных финансовых и политических кругов, наша акция в отношении Гейдриха прорекламировала его как фигуру противодействия нашему возможному влиянию в Германии. Недооценили мы также и поддержку этого маньяка в определенных промышленных структурах Рейха, заинтересованных в интенсификации производства и, соответственно, прибыли посредством использования арабского труда. Я думаю, что та неожиданная проблема, появление на фронте большого количества реактивных истребителей, с которой мы столкнулись, тоже результат недооцененной нами активности этого фанатика. Сталин, набивая трубку, задумчиво произнес: пока не вижу связи между активностью Гейдриха и неожиданным появлением на фронтах реактивных машин. К сожалению, связь есть. Как ты знаешь, мы тщательно отслеживаем все германские военные проекты и имеем совсем неплохую информацию о всех основных военных производствах, ресурсах и заводах. По нашим сводкам, заводов, производящих эти реактивные машины, не существует в природе, ни по производственным мощностям, ни по трудовым ресурсам, ни по очень специфическим расходным материалам. И как ты это объясняешь? Если неучтенные нами производственные мощности еще можно объяснить появлением подземных заводов, на которых используется труд военнопленных и заключенных, то вот появление у немецкой промышленности некоторых очень дефицитных лигирующих присадок и сплавов однозначно указывает на появление канала доставки из Штатов или Латинской Америки. Я думаю, что они, так же как и мы в начале войны, пошли по пути использования крейсерских подводных лодок, переделанных в транспортные корабли. Сталин прошелся по кабинету. А что говорят в отношении этого наши структуры на американском континенте? Ничего внятного. Но, вот что интересно, отдел, занимающийся криминальным бизнесом, отметил в своем отчете, что начал возникать черный рынок редких металлов и материалов. Пока все очень неопределенно, но урановые руды, тория и цирконий в списках по интересам прослеживаются. Есть еще один очень важный момент: кто-то заинтересовался и начал формировать контакты с преподавателями и студентами старших курсов университетов. Пока все, Достаточно, невинно социальные опросы и поддержка малоимущих студентов, но, выяснить источник финансирования мы не смогли, и это настораживает. Сталин медленно прошелся по кабинету, несуществующие по официальным отчетам производственные мощности, подводные лодки, доставляющие для этих производств тайком закупленные материалы, выявление и вербовка перспективных специалистов, скажи, Лаврентий, тебе не кажется все это знакомым, тебе не кажется, что кто-то излишне умный начал повторять нашу схему действия в 39-40-х годах, генеральный комиссар пожал плечами, нечто общее, конечно, есть, но нам, в свое время, за счет отсутствия конкурентов удалось подмять под себя соответствующие ресурсы, и мы их сейчас достаточно плотно контролируем. Кроме того, наш флот под предлогом сопровождения караванов в Англию начал прочесывать наиболее интересные участки акватории. К сожалению, пока никаких зацепок. Сталин задумчиво спросил, в реальности гисты-нацисты старательно внедрялись в страны Латинской Америки. Аргентина, Парагвай, Уругвай, и мы, учитывая его информацию, старательно отслеживаем эти точки их возможной активности. А что если у нас, они, зная это, пошли по другому пути? А что если мы, привычно опираясь на информацию гисты, проглядели что-то важное у себя под носом? А задач специалистов, где еще, кроме американского континента, могут найтись представляющие интерес для немцев полезные ископаемые? Пусть определят места, представляющие интерес с точки зрения скрытой добычи и первичной переработки. Постарайтесь хотя бы косвенно определить, как изменилась немецкая программа строительства подводных лодок и какой процент в ней занимают субмарины, пригодные для организации грузовых перевозок. Я думаю, что, в возникшей ситуации, нам не стоит рассматривать нацистов и американских глобалистов как две полностью независимые проблемы. Слишком большое пересечение интересов. Постарайся определить, не возникло ли такое партнерство, это для нас очень неприятный вариант, концы надо рубить предельно жестко. Если такое партнерство имеется и развивается, то фанатизм и технический уровень нацистов при финансовой поддержке ненавидящих нас старых семей может сместить баланс сил не в нашу пользу. Да, кстати, а чем у тебя занимается ГИСТа? Лаврентий усмехнулся. ГИСТа несколько дней пролазил во Львове по обломкам немецких реактивных, которые свозит туда со всего польского фронта, и разговаривал с нашими летчиками. Вчера ночью прилетел в Москву на своем СБ и в сопровождении двух транспортников. Распихал часть обломков машин и задания по нескольким НИИ и улетел в Новосибирск к реактивщикам. От развернутого доклада уклонился, ждет заключения спецов, но, в общих чертах, считает, что эта немецкая машина очень сырая, особенно двигатель. По его мнению, сопоставимую с нашей техникой скорость машина держит только за счет длительного форсажа и, судя по тому, что немцы в части машин армируют лопатки сталью, это использовалось немцами в РИ, и не делают в них воздушные каналы, у них есть проблемы и с технологией отливки и со сплавами. Летчики мне потом разъяснили, что это означает очень малый комбат-радиус и недостаточный для военных действий ресурс двигателя. Ориентировочно это выглядит 45 минут в воздухе при двух атаках и ресурс двигателя от 25 до 40 часов. Сталин поморщился, не так уж и мало. А как ко всему этому отнесся сам ГИСТа? Ну, я бы сказал, весьма нецензурно сейчас уже успокоился и гоняет вокруг этой тематики свою молодежь. А, вначале, от бешенства готов был по потолку бегать. Он решил, что война уже закончилась и можно полностью переключиться на гражданскую тематику, так изредка, приглядывая за перспективными темами. А тут, такой облом. Хозяин задумчиво подвигал пальцами папки. И что он сейчас считает приоритетными темами для себя и своих бузатеров из отдела координаторов? Организацию полного комплекта спецсвязи, включая видео, со всеми районами страны, непосредственную передачу информации в цифровой форме и получение обработанных данных с центральных статистических центров, организацию института мастеров-наставников педагогического корпуса. Сталин согласно кивнул. Да, это приоритетные задачи, управлять такой гигантской структурой, как Евразиатская Федерация, без устойчивой связи и умения обрабатывать большие потоки экономической информации невозможно. Воспитание людей, которые всем этим смогут грамотно управлять и не скатиться до уголовщины, не менее важно. Те, кто будет иметь контроль над потоками информации и преимущества в компетентных кадрах по различным народно-хозяйственным областям, будет контролировать все объединенное пространство. Разумеется, при поддержке силовой составляющей, особенно на первых этапах, пока к руководству, объектами федерации, их армиями и промышленностью не придет нами воспитанная молодежь. 11 сентября 1941 года. Борт транспортного СБ. Обер-лейтенант Наводный, баюкая простреленную руку, мрачно сидел на откидной лавке под внимательным взглядом русского парня, с нашивками комиссара. Третий день в плену. Май год, мой бог, все мог представить себе, кроме того, что окажусь в плену. Чертовы русские. Так удачно начавшаяся для страны польская кампания внушала надежду на быстрое продвижение по службе молодому летчику-добровольцу. Потом от первых дней войны с советами, горящий прибалтийский аэродром, с которого лейтенант Наводный взлетел под бомбами и снарядами ударных машин, непрерывная череда удачных и неудачных боев. Чаще неудачных русские умудрялись раз за разом создавать двойное и тройное превосходство в воздухе. Необычной и очень неудобной для истребителей Люфтваффе была и их тактика. Они, до последней возможности, избегали неуправляемой собачьей свалки истребителей и, встав в оборонительный круг над штурмующими немецкие позиции ударными машинами, все силы направляли на их защиту. Очень эффективная тактика, которую пришлось, впоследствии, также брать на вооружение. Выдавить истребители из оборонительного круга было очень тяжело, сразу попадаешь под огонь нескольких машин. Атакуешь истребитель, выскочивший для прикрытия ударного звена, он, не принимая боя, уходит под прикрытие сосредоточенного огня ударных и, проскакивая на вираже внутреннюю сторону круга, заходит тебе в хвост. Внутреннее взаимодействие русских летчиков, как за счет лучшей радиосвязи, так и за счет специальных машин, которые были заняты только координацией боя и тактическим управлением, было просто великолепное. Очень большое значение имело то, что они все, особенно авиаотряды, переведенные с Урала, знали немецкий язык, а их рации, в отличие от немецких, могли прослушивать диапазон противника. Когда тебя тщательно ведут и опекают, отслеживая радарами с земли, а ты сам понимаешь каждое слово, сказанное противником, вести военные действия очень комфортно. Вальтер окинул взглядом крохотный салон, оборудованный на месте бомбового отсека троим, с трудом втиснуться. Старик в полувоенной форме, без знаков различия, спал лицом к борту на откидной полке. Для него и, то ли адъютанта, то ли секретаря, оставалось минимальное пространство около откидного столика. Странная пара. Звание молодого не очень высокое, примерно соответствует штурмбанфюреру, но молодой генерал, с крылышками на петлицах и колодками боевых наград, зашедший в ангар, где изучали разбитые немецкие машины, вел себя с ними крайне уважительно, хотя и без подобострастия. Дед явно не военный, но, пока машина летела в доступной для наших истребителей зоне, сидел в башне «Стрелка», на пару с молодым, прикрывающим хвост, обеспечивая безопасность полета. Вообще, интересно создалось впечатление, что старший знал его по фамилии. Просмотрев документы, он долго разглядывал сбитого летчика, а потом, было несколько обстоятельных разговоров. Допросами их было назвать сложно, видимо, собеседник хорошо представлял себе возможности новых немецких машин и технические подробности его не очень интересовали. Вопросы, чаще всего, касались поведения летчика в конкретных ситуациях, связанных с недостатками машины, ну, например, к сложной, во время боя регулировке подачи топлива, которая как раз и привела правый двигатель машины Вальтера при выполнении виража к помпажу, упрощенно-детонационные броски давления в камере сгорания и, как результат, подставила под очередь русского пилота. Новосибирск. Завод 153. В Новосибирск прилетели в 3 часа утра. Летное поле, несмотря на раннее утро, встретило свистом прогреваемых моторов и суетой техников и военпредов, подготавливающих машины к приему сдаточным испытаниям. ГИСТа, которому не удалось поспать в Москве, а 3 часа сна на откидной лавке в машине, которая к тому же попала в приличную болтанку, не прибавили ни бодрости, ни хорошего настроения, хмуро поздоровался с встречающими и погнал их разгружать транспортные машины, на которых из зоны боев доставили фрагменты нескольких разбитых реактивных мессеров и, внешне почти неповрежденный, истребитель Наводный, с отсоединенными крыльями. Наводный с тоской посмотрел на свою машину. Бой, в котором его подбили, шел на эшелоне 2000 метров, и русский пилот, пользуясь более высокими характеристиками своей машины по маневру и ускорению, прижал машину Вальтера к верхушкам деревьев, прежде чем неисправность двигателя довернула истребитель прямо под короткую очередь, прошедшую по кабине и левому двигателю. Единственное, что успел сделать немецкий пилот, это выпустить посадочные щитки и взять ручку на себя, прежде чем молодой осинник погасил и скорость машины, и сознание пилота. Как ни странно, машина не загорелась и, собственно, не считая разбитого левого двигателя и частично сорванной обшивки крыльев, не сильно пострадала. Павел Геста обернулся к своему спутнику: «Я пойду приму душ и еще посплю, что-то меня слегка прибалтало, а ты бери наводное и съезди с ним в горбольницу. Ну, ты знаешь где, а потом реши с местной конторой относительно его статуса, пусть завод использует его, когда рука придет в норму, как тест пилота на восстановленном немце, да и на нашей спарке пусть вывезут. Очень интересно узнать его мнение». В наше время он был один из первых командиров боевого подразделения реактивных истребителей и, судя по победам, очень хороший боевой летчик. Только объясни ему, а то, что-нибудь вычудит, что немецких пилотов никто не заставляет воевать против своей страны, и в новосибирском лагере военнопленных летчики летают, чтобы сохранить квалификацию для предполагаемого послевоенного сотрудничества. Пока русские решали какие-то свои вопросы, наводный с интересом смотрел, как выруливают на взлетную полосу и взлетают реактивные машины, которые он видел раньше только в короткой кутерьме боя. В отличие от немцев, которые, сберегая каждую каплю горючего, выкатывали свои реактивные машины на стартовую позицию тягачами, а то и вручную, русские пилоты, бодро посвистывая единственным двигателем, прежде чем выкатить на взлетную полосу, совершали достаточно сложные эволюции, явно тестируя только что вышедшую из заводского цеха машину. Взлет тоже происходил активней, пробежав, слегка приподняв нос, в одну сторону полосы, чтобы почувствовать управление, пилоты, развернувшись и дав на тормозах полные обороты двигателя, резко срывались с места и, после короткой, 300-400 метров пробежки, уходили вверх, задрав нос почти под 35 градусов. Русские машины были явно легче и по весу, и по управлению, и имели, к тому же, лучшие соотношения тяга-вес. Интересно было бы полетать из всех машин, на которых ему пришлось повоевать. Вальтеру больше всего нравился маневренный 109, в новейших немецких двухмоторных реактивных истребителях, по его мнению, было только два достоинства: высокая скорость на кратковременном форсаже и мощное вооружение. Неплохо для перехватчика ПВО, но в комплексе со сложно адаптируемым управлением, из-за отсутствия бустера, нагрузка на ручки менялась в широких пределах. Малым комбат-радиусом и малой удельной тягой двух двигателей, достаточно большого диаметра машина плохо подходила на роль фронтового истребителя. Подошел молодой русский, Павел, и приказал садиться к подъехавшую легковушку. Объяснять ничего не стал и постоянно морщился, думая над какими-то своими проблемами. Вальтер с интересом посмотрел в окно маленькие, довольно бедно выглядевшие домики с огородом. Очень много более ново выглядевших длинных строений, судя по всему, на несколько семей, и тоже с непременным огородом позади. Отсыпанная щебнем, довольно сильно разбитая дорога. После 10-минутной поездки машина остановилась около массивного кирпичного корпуса, рядом с которым стояло несколько карет скорой помощи, видимо, госпиталь. Отправив наводные Павла в госпиталь, Геста в сопровождении своего пилота, который в таких случаях обеспечивал охрану и обозначал присутствие, направился в административный корпус, где ему обычно выделяли комнату в общежитии комсостава. Встреча со знаменитым немецким пилотом, который на самом деле оказался хоть и хорошо летающим, но просто растерянным от жизненных коллизий мальчишкой, немножко отвлекла и развлекла, но не сняла вопроса, где и когда он допустил грубую ошибку в оценке ситуации и какие у этого могут быть последствия для давно и нудно проталкиваемой в жизнь схемы. Сама по себе проблема реактивной машины не стоила и выеденного яйца нет. 262-й был великолепной машиной, и довели его немца почти вовремя. После того, как на него установят двигатели Люлька, револьверные пушки Шпитального, бустеры на управление и новые гироадаптированные прицелы, эта машина и ее модификации лет на 5, а то и больше, станет основным фронтовым истребителем Евросоюза. На сегодня, это прекрасный планер с никуда не годными двигателями и авионикой, здесь комплекс начинки, обеспечивающий боевую работу. Осмотр почти полутора десятков сбитых машин показал: лопасти турбин почти всех машин выработали свой ресурс. У большинства машин, к моменту падения, топливный запас позволял только вернуться на свой аэродром. Степень прогара форсажной камеры, в дополнение ко всему этому, однозначно указывала машину, Только для того, чтобы хотя бы частично соответствовать требованиям боя, нужно было эксплуатировать на запредельных режимах. Все бы хорошо, если бы не эти несколько маленьких почти. Появление рабочего двигателя опередило известную ему реальность на 3 года. Количество машин, в той другой истории, могло, да и то, только при определенных условиях, сравняться с наличным примерно к 1945-му. Плюс ко всему такое количество подготовленных пилотов. Проблема не в технике, судя по обломкам, технический уровень не превышен. Следовательно, это не влияние информации из моего времени. Проблема в уровне организации. Геринг, он никогда не был хорошим организатором и сторонником реактивной авиации. Это летчик с мышлением Первой мировой. Его идея — фикс громадный американ-бомбер. Гейдрих — мелкий политикан-садист. Гитлер отошел от дел, да и никогда не лез в организацию производств. Тогда кто мог заставить Хинкеля, Хиншеля и Мессершмитта работать в одной упряжке? Каждый по отдельности этот проект бы не потянул. Тот ты лишь пионер их уровень. Это исполнители. Тогда кто? Что упущено? Все. Пошел по кругу. 14 сентября 1941 года. Ближняя дача. Геста сидел в плетеном кресле в углу веранды и устало щурился на непоосеннему яркое солнце. Первый прервал молчание Сталин: «Ты знаешь, что событие назначено на 21 сентября. Ай бог с ним, все готовы, чем скорее, тем лучше. А что такое лирическое настроение? Я читал твой отчет по немецким реактивным. Как я понял, ты считаешь, что они нам особой угрозы не представляют. По управляемым противотанковым ракетам тоже очень хорошие отчеты армейцев. Правда, слишком большой расход ракет используют, почему попало, но пусть поиграются и приобретут необходимый опыт применения. Так что именно тебя напрягает? Немцы начали менять свою политическую и производственную структуру, а мы это проглядели». Сталин усмехнулся: «Ты имеешь в виду неучтенные производства и горнодобывающие мощности? С ними уже разобрались. Производство – это временные корпуса прямо в лесах на территории Германии. Работают зэки и военнопленные. Мы сейчас на них Красный Крест натравили. Спецматериалы пошли к ним из Африки, с территории ЮАР. Там при поддержке кое-кого из наших друзей Янки организовано несколько рабочих городков. Ты понимаешь, повторили засранцы то, что мы сделали в 1939, но сейчас не 39 и краткое, а 41 и краткое, так что, как ты выражаешься, поздняк схватили. Моряки предложили схему захвата одной из подводных транспортных лодок. Это даст возможность выйти на американских спонсоров и порвать им зад, так что можешь не нервничать, все под контролем». Хозяин с довольным видом усмехнулся, глядя на собеседника. Геста мрачно спросила: «Можно задать тебе один интимный вопрос?» И продолжил, мрачно смотря на хохочущего собеседника: «Скажи, кто кого контролирует в данной ситуации, ты бармена или бармен тебя?» И, когда хохот резко прервался, добавил: «Они нас чуть было не переиграли. Судя по всему, в Германии создана специальная структура, которая готовится после проигрыша в войне и заключения мира перехватить у вас контроль над организуемой федерацией. НСДАП в Нюрнберге нам, судя по всему, просто отдают и заодно избавляются от самых одиозных фигур. Может быть, и еще какая-нибудь комбинация имеется, пока трудно сказать. Но проблема в том, что структура, предназначенная для нелегальной работы, явно уже создана, и выковыривать ее будет очень тяжело. Вышибло у меня из памяти информацию про эту тихушную сволочь, да и он себя ничем явно не проявлял. В Новосибирске, у меня из памяти, про него вылезло. Когда вспомнил, что многие считали бармена твоим агентом, а точнее теневым игроком за собственные интересы, вот тогда вся картинка с немецкой игрой в поддавки, которая корежила меня в последнее время, сразу сложилась». Наступило долгое молчание. Геста сидел в плетеном стуле, устало прикрыв глаза. Сталин молча курил, облокотившись на перила веранды. Наконец прервал молчание и повернулся к собеседнику: «Кто еще в курсе твоих предположений? Шутишь? Да от тебя всего можно ожидать. Значит, есть предположение, что немцы воспользовались нашей самоуверенностью и готовятся выхватить у нас вожжи евроазиатского мерина?» Генсек зло прищурился. «Не немцы, а нацики, дров не наломай. Черно-белый ты наш. Какой есть у нас предательство, не принято прощать. А при чем здесь предательство? Они тебе не жены, клятву верности не давали. На этом поле каждый играет свою игру и радеет за свои интересы. Хотя мне, конечно, легче понять и принять таких, как Канарис, чем таких, как Гейдрих. Знаешь, у арабов есть пословица: о, Аллах, если ты в гневе своем лишишь меня друзей, прояви милосердие, пошли мне достойного врага. Сталин, зло щурясь, медленно прошелся по веранде. Что же, в чем-то возможно ты и прав. Посмотрим, кто есть кто. Но ты ошибаешься в оценке событий. Раз мы поняли намерения противника, значит и группу ведет не он, а мы. Ты слишком рано опустил руки. Да я и не опустил. Просто, в какой-то момент, в пылу энтузиазма, я забыл простую истину. История общества развивается по спирали, меняется только угол наклона, как у длинной, колеблющейся пружины. Подтолкни ее вверх, и на следующем качке она отыграет максимально вниз. Мы заставили мир обойти ужасы Второй мировой войны, значит, не исключено, что подтолкнули его к Третьей мировой. В моей реальности она не произошла только потому, что в мире установилось равновесие страха. Все помнили происшедшее и достаточно четко понимали, если в Третьей мировой будет применено ядерное оружие, а альтернативы этому не было, то в Четвертой мировой обезьяны-мутанты будут драться дубинками и камнями. Глава 16. Зеркальный вариант 2. Сентябрь 1941 года. Африканский континент. Федеративное объединение государств, которое в ближайшем будущем назовут ЮАР. Берег Индийского океана. Мартин Борман, стоя около раскаленного жестяного бунгало, молча наблюдал за непрерывной лентой конвейера, на которую туземные рабочие лениво набрасывали песок из карьера. За 4 месяца было сделано удивительно много. Местным функционерам было получено разрешение на открытие бизнеса и куплен никому не нужный, по местным меркам, песчаный карьер, в песке которого, помимо почти 1% содержания, жизненно важного для германской авиационной промышленности циркона, минерал, содержащий цирконий, имелось еще и несколько нужных для черной металлургии присадок. Были смонтированы, доставленные кораблями нейтральных государств, электрогенераторы и флотационные установки. Заканчивался монтаж прибывших с подводными лодками магнитных сепараторов второй ступени. Еще месяцы в Германию пойдут субмарины с рудным концентратом. Его идея не пытаться перехватывать у русских нужные материалы на черном рынке, как планировалось ранее, а скрытно поднимать новый бизнес на терра инкогнито, неизвестной земле, начал приносить свои плоды. Причем не только для германской промышленности, на организацию добычи и первичной переработки урана, циркония и легирующих добавок для черной металлургии, партии были выделены миллионы рейхсмарок. Боже мой, ни-ни, он ни в коем случае не покусился на партийные деньги, но вот посреднические проценты от местных фирм – это дело святое. Ну, а если учесть, что через посредников был закуплен почти весь Ричардсбей и немалая часть предприятий города Клеркадорпа, то эти проценты составили вполне приличную сумму. Было интересно смотреть на растерянные физиономии местных дельцов, которые пытались понять, кому и зачем потребовалось покупать шламы и отвалы золотодобывающих заводов. Идиоты, уран, торий, хром и никель, содержащиеся в этих отвалах, да еще и в частично обогащенной форме, стоили не меньше, чем добытое из этой руды золото. Уроды, с кем они пытаются тягаться, их бы вытащить из местного болота, где на них работают их ленивые черные свиньи, и отправить в послевоенную разгромленную Германию, где молодой Борман, не имея ни капитала, ни опыта финансовых операций, поднимал с нуля свой бизнес на черном рынке продовольствия. Что ж, задание фюрера по созданию глубоко законспирированных финансовых и производственных структур в ЮАР можно считать выполненным. Осталась самая сложная часть – сбалансировать между тремя хозяевами так, чтобы они ничего не заподозрили друг о друге и остались им довольны. Сложная задача, но которую раньше вполне удавалось решать. Уравнение с тремя неизвестными и множеством ясно видимых возможностей. Как ни странно, самая загадочная неизвестная наш дорогой фюрер. Кто-нибудь другой, ну например бедняга Гейдрих, мог бы поверить, что фюрер отстранился от власти и занялся посадкой каменных роз на стадионе в Нюрнберге. Кто-нибудь другой, да. Но только не он, знавший фюрера еще со времен Первой мировой войны. Очень непонятная ситуация. Фюрер активно использует его деловые способности. Более того, на сегодняшний день Борман фактически является его серым банкиром и финансовым порученцем. Гитлер прислушивается к его советам и использует как противовес к влиянию старых бойцов, но полностью не доверяет. Это не вполне понятное, пошедшая по второму кругу активность около доктора Плюмера и его трансцендентных проектов, бред какой-то, какие-то непонятные экспедиции на Тибет и в Индию, вонючие черномазые или узкоглазые монахи, с которыми нянчится, как с принцами крови, миллионные затраты непонятно на что. Нет, это не для него его стихия бизнес, не афишируемые переговоры с большими людьми, глобальные экономические проекты и небольшие, кругленькие суммы, вложенные им на депозиты самых надежных банков. Этих больших людей, конечно, несколько, и все они имеют собственные интересы и слишком большие, на взгляд маленького бармена, амбиции. Эти интересы не всегда корректно пересекаются, и вместе их пересечения сложно, а иногда и опасно находится, но эти люди платят. Ну, а то, что не всегда деньгами, что ж, информация и гарантии его личной безопасности – это тоже ценный товар. Каждого интересует свое. Германию редкие материалы и лигирующие добавки, которые позволят продолжить войну до того времени, когда будет окончательно создана и глубоко законспирирована вся структура возрождения, способная перехватить контроль над новой Евразией. Янки интересует уран и возможность продлить войну между Россией и Германией до победного конца, при котором обессилевших и победителя, и побежденного можно будет взять за шкирку голыми руками. Британцы спят и вздрагивают от ужаса, когда им снится военный союз между Гитлером и Сталиным в социалистической Европе, любой окраски. Сталин хочет иметь информацию о всех остальных участниках этого мерлезонского балета, чтобы засунуть свой корявый палец в каждую банку с медом, до которой он может дотянуться. Ну что же, интересы вполне пересекаются, и даже имеется что-то общее, на котором вполне можно сыграть. Самое непонятное в этой интриге — позиция Гитлера. Ну, нету великому фюреру места в планах больших игроков, и он это вполне понимает. Значит, есть еще один уровень большой игры, к которому дражайший Алоис не собирается подпускать своего ближайшего друга и поверенного Мартина. Ну что же, у каждого свой уровень. Вот только игра ведется слишком большая, и наш дорогой фюрер слишком опытный интриган, чтобы выпустить основную канву события из своих рук. Трудно поверить, что среди людей, организующую под моим руководством новую глобальную структуру, у мечтательного Адольфа нет, на всякий случай, тишайшего человечка, который бы не целился в затылок и самому бармену. 15 сентября 1941 года. Штат Нью-Йорк. Имение семьи Рузвельт. Гайд-парк на реке Гудзон. Рузвельт и Гопкинс сидели на внутреннем патио гудзонского дома семьи Рузвельт. Официально в прессе было объявлено о том, что президент Рузвельт взял тайм-аут, чтобы насладиться осенней природой Гайд-парка. Реальность была более прозаична. На горизонте маячила тень импичмента и серьезная угроза как самому Франклину и его кабинету, так и кругам, которые он представлял. Проблема была не только в импичменте. На карту была поставлена политическая стабильность и благосостояние очень многих серьезных людей. Рузвельт повернулся к Гарри. Что ж, поговорка «страх лучший миротворец» еще раз показала свою действенность. Никто из первых семейств не хочет прихода к власти возродившейся, так называемой социалистической партии Америки. Собственно, это даже не социалистическая партия, это откровенно большевистский гадюшник, к тому же стоящий на крайне экстремистских позициях и контролируемый из Москвы. Никто не хочет прихода к власти этого быдла из рабочих окраин, кричащих свои лозунги на площадях, под оранжевыми флагами. Оранжевая культурная революция — мерзость какая. Но это, если мы допустим такое развитие событий, будет именно революция, с ее потоками крови, развалом экономики и переходом власти к новой олигархии, в которой нам не будет места. Хорошо, что деловые круги это поняли. Гопкинс, соглашаясь, кивнул головой с этими людьми. Когда они испуганы до полусмерти, вполне можно найти общий язык. Во всяком случае, африканский проект они профинансировали без малейших возражений. Ну, африканский проект еще и может принести изрядную прибыль. Этот немецкий спекулянт, ну, как его, ах, Доберман, предложил, при посредничестве Фордов, очень интересные варианты взаимодействия немецкого и американского бизнеса. Франклин, ты не боишься, что у нас будет серьезный конфликт с британцами? Это традиционно их зона влияния, за которую они воюют уже третью войну. Гарри, укоризненно произнес Рузвельт, и рассмеялся. Черчилль и продал всю заокеанскую британскую собственность Сталину за хлеб и пушки, и как всякий должник не очень хочет рассчитываться. Кроме того, самый страшный британский сон в течение столетий – это объединенная Европа, а здесь будет страшнее — Евразия, объединенная социалистическая идея и под протекторатом большевистской России. Этого еще мало. Их ближайшее будущее – это возможный сговор Сталина с новым германским руководством. Не забывай, Британия в состоянии войны с Германией. Сейчас она, с помощью русских вливаний, может им противостоять. А завтра, кто знает, какие пункты будут положены в основу нового русско-германского сговора. Ты недооцениваешь, насколько определенные немецкие круги ненавидят Британию. Они могут пойти на серьезные уступки русским, чтобы иметь возможность победоносно прогуляться по острову. Русских это тоже может вполне устроить, с поверженного льва легче содрать шкуру за долги. Но это все завтра, а сейчас, Гарри, нам срочно нужно решить, что делать с семьей Лонкой с оранжевой культурной революцией. Я не вижу особых сложностей, Гопкинс пожал плечами, у Америки есть достаточно большой опыт решения подобных проблем. В отношении семьи Лонг я обратился к специалистам, а в отношении бунтующего быдла мы повторим опыт ликвидации шахтерских волнений в городе Патерсон в 1921 году или опыт по разгону палаточного городка марша ветеранов на Вашингтон в 1932. Впоследствии, в Ри был подобный массовый расстрел в 1943 году. Город Детройт, штат Мичиган. Рузвельт с сомнением произнес возможные массовые выступления, к тому же на улицах городов, где войскам с тяжелым вооружением тяжело действовать, справится ли полиция и национальная гвардия. Мы учли эти технические вопросы. В Италии, через наших друзей, закуплены пулеметы Виллар-Пираса, переделанный под 5 мм безоболочечный патрон, бокового воспламенения, точная аналогия советского малокалиберного, и дисковые магазины Блюма, вмещающие 275 патронов. Получилось очень приличное устройство со скорострельностью почти 6000 выстрелов в минуту под очень дешевый патрон, не дающий рикошеты от стен домов. Как раз, для разгона народных волнений. Это было реальное и использованное при разгоне демонстрации оружие, но не нашел ссылок. Специалисты предлагают огнеметы, но в городе это опасно, можно получить море исков по нарушению имущественного права. Президент США согласно кивнул, что ж, это вполне решает возникший вопрос, только обязательно подготовь какого-нибудь, максимально одиозного, мальчика для бития, которого мы отдадим прессе. Кстати, проверь, чтобы на заказах оружия и на приказах, отданных полиции и национальной гвардии, не было подписей наших парней. Самое лучшее, что ты можешь сделать, подсунь все это для исполнения республиканцам. Начало сентября 1941 года. Особая техническая зона. Лаборатория бескорпусных мин. Нельзя сказать, что сотрудники лаборатории были в панике. Скорее это был смех сквозь слезы лаборатории, которая полтора года разрабатывала бескорпусные мины, которые, по условиям задания, в принципе не должны были поддаваться разминированию, предложили, срочно и в приказном порядке, заняться разработкой устройств по очистке территории от этих мин. Куратор лаборатории, с терпеливо скорбным выражением лица, стоял у доски, на которой были закреплены эскизы правительственного задания, и пережидал бурю возмущенных и ехидных комментариев на свое вступительное слово. Наконец он не выдержал, народ, все проявили свое остроумие, и я могу продолжать говорить дальше, или кто-то еще остался неуслышанным. Народ, поворчав в задних рядах, стыдливо замолчал. Итак, продолжаю, как все знают, у наших мин есть принципиальный недостаток, примерно у 15-20% устройств не срабатывает система самоуничтожения. Особенно это проявляется, когда мина сбрасывается на сложную местность и заклинивается в нестандартном положении. На боевые возможности устройства это не влияет, устройство подрыва очень чувствительное и выполнено качественно. В лаборатории опять сдавленно захихикали. Докладчик поморщился. Сейчас, те районы, где еще вчера проходили боевые действия, это наша земля. Мы ее никому не отдадим и, естественно, за безопасность людей на ней, несем полную ответственность. Наша лаборатория разрабатывала эти взрывные устройства, лучше всех знает их особенности, и, естественно, нам поручили разработку устройств для их разминирования. Народ промолчал, но, по комнате, заставленной муляжами и завешенной схемами противопехотных мин, прокатился тяжелый вздох. Куратор успокоил: не надо так трагично, и не все так плохо. Вы сами знаете, нам еще ни разу не давали невыполнимых заданий. Одновременно с заданием, нам дали две возможные схемы, которые могут помочь найти пути решения этой задачи, и выделили специалистов, которых не хватает лаборатории для решения частных проблем. Давайте, вкратце, пройдемся по особенностям нашего изделия. Во-первых, оно не имеет металлических частей и, естественно, не обнаруживается металлоискателями. Во-вторых, оно выполнено из бетона низкой прочности в виде камня или куска грязи, с керамическими поражающими элементами. После того, как оно несколько дней пролежит под внешними воздействиями, Отличить его от куска грязи не сможет даже опытный минер. В принципе, его легко находит специально обученная собачка по запаху. Но тут есть одна проблема: взрыватель настолько чувствительный, что собачек не напасешься. На дорогах и достаточно ровной местности зачистка производится элементарно: проходит танк с навесным тралом и подрывает или размалывает все изделия, попавшиеся ему на пути. Минными тралами занимается КБ спецбронетехники, и особых проблем у них нет. Так что вопрос с разминированием дорог для нас не стоит. Для нашей лаборатории остается разработка методики зачистки развалин, полей, лесов и другого сложно пересеченного рельефа. Собственно, методика уже есть, и она применялась для расчистки проходов в минных полях для наших наступающих войск. Подкатывается к переднему краю стояк с барабаном, на котором намотано 25 метров кишки, набитой взрывчаткой. На конце кишки ракета. Ракета разматывает кишку с барабана по воздуху в сторону вражеских позиций. После падения на землю взрывчатка подрывается и делает проход шириной 1,5-2 метра. Проблемы: слишком затратно для разминирования сотен квадратных километров, и продукты взрыва отравляют все вокруг. Ну уж, скажешь, тоже сотни квадратных километров. Куратор скептически посмотрел на ворчуна: товарищ Полонников, а сколько выпустил наших мин специализированный завод? А не говорю уже о всяких мастерских, которые были организованы при любых маломальски пригодных производствах. В задних рядах промолчали. Вот и я про то же. Можно продолжать? Лейтенант сочувственно посмотрел на аудиторию. Реакция ИТР ему была вполне понятна. В течение длительного времени на повестке дня стоял только один лозунг: незаметней, мощней, чувствительней и как можно больше. Люди работали на износ. Никто не задумывался, а что будет потом, а что будет, когда война закончится и на этих полях смерти должны будут начать работать люди, и сколько любопытных мальчишек по дурости залезут в эти заминированные развалины. Сейчас люди неожиданно увидели всю картину целиком, и реакция на нее была шоковая. Итак, метод есть. Нужно только его упростить, удешевить и использовать минимально токсичные материалы. Учитывая возможности новых материалов, сверху предложили подрывать мины недорогим и токсичным подрывным шнуром, а длинной, большого диаметра и очень тонкостенной трубой из специального материала полиэтилена, наполненной взрывчатой смесью горючего газа с окислителем. В идеальном варианте это кислород и водород от электролитического генератора. Посмотрите на рисунок устройства, возможно, будет выглядеть вот так. Собственно, устройство предельно простое: корпус с рулоном тончайшей полиэтиленовой трубы на каком-нибудь самоходном шасси. Труба разматывается с рулона и продвигается вперед избыточным давлением рабочей смеси. Так как такую тонкостенную трубу невозможно пропихнуть среди развалин, рекомендуется использовать принцип выворачиваемого наружу чулка. При таком выворачивании уже надутые наружные стенки трубы неподвижны относительно препятствий, а пленка питается изнутри, и участок, развернувшийся наружу, замирает неподвижно. Особенностью такого разворачивания является самостоятельный обход инжектируемого наружу конца трубы достаточно серьезных препятствий. Инжектировав достаточно длинную трубу, минер инициирует подрыв, обрезает и перезакрепляет в инжекторе оборванный конец. Если есть необходимость, перемещает устройство, и процесс повторяется. Народ засуетился. Каков диаметр трубы? Где расположен газогенератор? Какое избыточное давление? Что используется в качестве транспортного устройства? Откуда берется электропитание? Куратор развел руками: а я откуда знаю? Кто здесь инженер, вы или я? Я передал вам предложение сверху, а ваша задача или его реализовать, или предложить более грамотную альтернативу. Кстати, давайте, прежде чем мы перейдем к обсуждению конкретных вопросов и разобьемся на группы по интересам, рассмотрим и второе предложение. Народ потихоньку затих, и, судя по тому, что некоторые начали что-то черкать в своих записных книжках, дело явно сдвинулось с мертвой точки. Немного помолчав и дождавшись внимания аудитории, докладчик продолжил второе предложение. Также описывает устройство взрывного разминирования для работы на сложном рельефе. Просто рельеф другого типа: пашни и болотистые низины, которые не имеют труднодоступных мест, но их слабый грунт не позволяет использовать танковые тралы. Устройство представляет собой полумягкий взрывопрочный купол, парящий в 5 см над разминируемой поверхностью с помощью своеобразной воздушной подушки, образуемой с помощью подачи сжатого воздуха под купол. После перемещения в точку разминирования, подача воздуха прекращается и купол садится на грунт. По гибким трубопроводам подаются образующие взрывную смесь компоненты. После инициации мягкий купол подбрасывается продуктами взрыва и сбрасывает давление, а ударная волна, сконцентрированная полусферой купола, предположительно проникает на 20-30 см вглубь почвы и вызывает разрушение или детонацию глубоко установленных или зарывшихся устройств. Есть пожелание сверху: прочность купола должна быть достаточной для разминирования противотанковых мин. Если окажется возможным поместить в основании купола рамку расположенного на базовой машине миноискателя, это будет считаться серьезным достоинством. Хочу обратить ваше внимание, что устройство должно быть не просто самоходным и легко управляемым, но и очень дешевым. Естественно, что первое и второе устройство, так и все то, что вы сами сможете предложить, должны удовлетворять этим требованиям и иметь максимальное количество унифицированных агрегатов. В принципе, на данный момент я пересказал вам все, что у меня имеется по этому заданию. Я вижу, что у многих товарищей появились идеи, которые надо обдумать и уточнить по справочникам. Поэтому сотрудники лаборатории освобождаются на сегодня от непосредственных обязанностей, и обсуждение продолжится завтра после обеда. Народ немедленно завозился и потянулся к местам по интересам: кто в курилку, кто в махонькую кухоньку, где стоял титан и банки с припасами. Куратор, вытирая доску и снимая эскизы, облегченно вздохнул: ну, кажется, заинтересовал народ, значит, дело пойдет. Кстати, не мешало бы тоже сесть где-нибудь в углу и обдумать вопросы, которые были заданы по ходу доклада. 18 сентября 1941. Кремлевский кабинет. Так ты говоришь, Лаврентий, что Геста начал помаленьку приходить в себя? Ничего, он просто, как и все мы, устал от 3 лет гонки, да и, видимо, слишком много ожидал от своих действий. Он недостаточно понимает, что одним усилием такие задачи не решаются. В его время политики и продажные философы нивелировали понятие классовой борьбы. Классовая борьба будет всегда, пока существует человечество, просто будут меняться названия классов и уровни борьбы. До революции это были простой народ и дворяне. В наше время это капитализм и идеи коммунизма или управленцы, стоящие на эгоистических позициях и патриотические идейно правильно настроенная основная масса коммунистов. В его реальности это новая, олигархическая прослойка и нарождающийся средний класс. Пока не нажимай на него слишком сильно, он из тех людей, которые долго не иметь проблем не могут. Перестанет психовать, найдет, чем заняться. С его наводки идет почти 100 проектов. Оставить их без надзора ему шило в заднице не даст. Берия усмехнулся: ну, одну проблему, от которой будет сложно уклониться, я ему уже подкинул. Помнишь, ту инженю, которую он без нашего согласия перевербовал и позиционирует на роль куратора по взаимодействию с европейскими разведками? Сталин с интересом посмотрел на собеседника: ну, естественно, думаешь, она справится, и еще как они от нее наплачутся. Дама с головой и с характером, а они ей, кое на что, слишком сильно наступили. В общем, я предложил ей перейти в нашу службу, и она, что интересно, без нажима согласилась, когда узнала, что будет работать с Гестой. Сталин с сомнением возразил: не в его вкусе, зато он в ее, так что там будет очень весело. Бабенка из тех, что прет вперед как трактор на целину. Кстати, а как ее ребенок, девочка? Сейчас в специнтернате. Врачи говорят, что случаи очень запущены, но девочка очень коммуникабельная, и с такими параличами они умеют работать. Геста туда специально посылал человека посмотреть и на девочку, и на ее встречу с матерью. Его, видимо, интересовало, насколько ребенок дорог для этой выдерги. У сотрудницы сложилось очень благоприятное впечатление. Сталин задумчиво прошелся по кабинету: ну что же, поживем, увидим. Что у тебя по немецким особым промышленным зонам на африканском континенте? Генеральный комиссар пододвинул к себе несколько папок: работаем, и довольно результативно. Наши предположения о создании немцами глубоко законспирированной структуры для перехвата влияния над Евразией и создания Барманом, совместно с Янки, несколько проектов по финансированию такой деятельности подтвердились. Сейчас работы по перехвату нами контроля над этими проектами и выявлению нацистского подполья в Европе ведутся в 3 направлениях. Первое – это анализ информации, получаемой по линии Брейтенбаха. Второе – это подготовка к захвату одной из немецких транспортных лодок и, если полученная в результате захвата информация сможет оправдать в глазах международного сообщества наши действия, десант смешанного подразделения моряков и террор-групп на береговые базы немцев в Африке. Группа в составе авианесущих кораблей и нескольких тяжелых траулеров, оснащенных противолодочными сетями, специальными глубинными бомбами и гидроакустическими радиобуями, уже вышла. Третье – это получение аудиоинформации на ведущих игроков американской политики. Тоже продвигается вполне успешно, любит Янки поговорить о дураках противниках и о себе великих. Нам удалось взять под контроль одного из электриков, обслуживающих Белый дом. Произведена замена в ключевых точках части электрических розеток на модифицированные нами модели. Уже пошла очень интересная информация. Ну, что же, интересная информация – это хорошо. Хозяин помолчал, потом посмотрел на электрические розетки в своем кабинете и задумчиво добавил: только она должна идти строго в нужном направлении. На некоторое время в кабинете воцарилось напряженное молчание. Берия зачем-то суетливо переложил несколько папок с места на место, затем продолжил. Анализ записей показал, что наши заклятые американские друзья собираются дать наглядный урок белому быдлу. В общих чертах этот урок повторит разгон марша ветеранов 1932 года, с той поправкой, что одновременно с этим будут спровоцированы выступления чернокожего населения против белых. А это зачем? Гопкинс и его помощники боятся, что возглавляемые профсоюзами рабочие проявят слишком высокий уровень дисциплины и организованности, на фоне которых применение полиции и национальной гвардии оружия будет выглядеть чрезмерной мерой. А так, организованное выступление рабочих быстро перерастет в межнациональный беспредел, и это даст возможность оправдать любые превентивные меры, приостановить действие Конституции и ввести военное положение. Сталин задумчиво произнес: что ж, вполне грамотно. Если противник непредупрежденный не имеет достаточно сил или в момент начала беспорядков будет нейтрализовано его руководство, так и планируется. Как ты знаешь, мы уже на начальном этапе работы на американском континенте старались взять под контроль наиболее организованные криминальные структуры или внедрить в них своих людей. Таким образом, когда глобалисты стали искать исполнителей для выполнения прицельных ликвидаций, мы сумели вывести их на наших людей и принять эти заказы. Вы сумеете предоставить достаточную для суда доказательную базу? Да, конечно, там против наглых дилетантов из Вашингтона работали профессионалы, имеются аудиозаписи, фотоматериалы, свидетельские показания, в ряде случаев даже озвученная киносъемка. Даже без доведения до стрельбы, этих переговоров для всех фигурантов хватит на несколько пожизненных. Хозяин согласно кивнул: что же, неплохой задел. И как собираешься действовать? Я думаю, сразу за событием в Германии, как только истерика в желтой прессе слегка уляжется, а истерика в верхних эшелонах власти, по мере поступления достоверной информации, достигнет нужного уровня, мы передадим народу Америки мелкую сошку, для показательной порки, и плотно возьмем за яйца крупную. Как видишь, Генацвале, работа выполнена большая и качественная. Генсек рассмеялся: за этой ценю. Но подслушивающие устройства из кабинетов Молотова и Ворошилова убери, и больше без моей команды такие вещи не делай. Лаврентий с трудом проглотил вставший в горле комок. Так точно. Глава 17. Интермедия 1. 18 сентября 1941 года. Кабинет рейхсканцлера. Гитлер приветливо сделал несколько шагов к двери, которую открыла секретарь. Господин генерал-губернатор, прошу вас, заходите. Как прошел перелет? Такая, знаете, мерзкая погода. Благодарю вас, господин рейхсканцлер, над Польшей немного болтала, но когда долго имеешь дело с поляками, таким вещам удивляться не приходится. Фюрер открыл заднюю дверь и предложил пройти в свои личные помещения. Вошла секретарша и поставила в приемной на маленький журнальный столик чай для Гитлера и кофе для генерала. «Садитесь, мой генерал», — гостеприимно предложил рейхсканцлер и, дождавшись, когда гость опустится в кресло, в свою очередь сел сам. Происходящее было не совсем обычно. Гитлер умел быть обаятельным с нужными людьми, но предпочитал решать рабочие вопросы со старшими должностными лицами, в подчеркнуто официальной обстановке. После некоторого молчания он продолжил: господин Томас, как с точки зрения военного губернатора обстановка на новых германских землях, особенно прилегающих к районам боев? Обстановка после снижения репрессионной активности СС начала нормализоваться. Русские однозначно дали понять, что использовать свои страшные террор-группы вне своей территории они будут только в случае нарушения военной этики. Их демонстрационные действия были настолько жестоки, что повторения такого не хочет никто, и военная жандармерия тщательно следит за соблюдением законности на оккупированных территориях. пресекает ненужные проявления жестокости и старается решить возникшие конфликты с местным населением без неправомерного применения силы, умеренными средствами. Гитлер с интересом спросил, всегда ли удается решить возникшие проблемы без применения силы. Последнее время практически всегда, особенно после того, как русские террор-группы зачистили, как они выражаются, несколько наиболее одиозных польских националистических группировок, занявшихся откровенным бандитизмом, как на своей, так и на нашей территории. Я видел результаты одной такой зачистки предельно жестоко и демонстративно. У меня сложилось впечатление, что русские стараются дистанцировать гражданское население от военного противодействия армии. Да и война, в отличие от начального этапа, ведется значительно более гуманными методами. После перехода военных действий через советскую пограничную линию ими перестали применяться фосфорные заряды к системам залпового огня и авиабомбам, а также ковровое минирование тыловых позиций. Но ведь русские не снизили темпа наступления. С чем, по вашему мнению, это связано? Почему наши доблестные войска не могут их остановить? У русских слишком большое техническое преимущество перед вермахтом, особенно в бронетехнике и авиации. Собственно, и первое, и второе взаимосвязаны. Пользуясь безнаказанностью в воздухе, они практически разрушили всю нашу структуру материально-технического снабжения. Все чаще и чаще техника остается без запасных частей и горюче-смазочных материалов. Есть очень серьезные проблемы с доставкой фронту боеприпасов и продовольствия. Фюрер внимательно посмотрел на собеседника. Скажите мне откровенно, дело только в том, что наших солдат подавили техническим превосходством. После некоторого колебания Томас решился. Нет, мой фюрер, основная причина — армия не хочет воевать. Солдаты и офицеры исполняют свой долг, но не более того. Нет цели, ради которой стоило бы отдавать свои жизни. Люди понимают, что, с одной стороны, война выиграна быть не может, а, с другой стороны, русские не будут мстить и условия мира не будут подобны Версальскому. Эта война с русским была ошибкой, мой фюрер. Рейхсканцлер ссутулился, молча обдумывая сказанное. Генерал, вы несколько раз были как переговорщик гражданской администрации на территории, захваченной русскими. Скажите, что именно там происходит, особенно с захваченными немецкими солдатами? Слухи очень невнятные и слишком зависят от интерпретации передающего. В общих чертах ничего особенного. Правда, любые попытки спровоцировать межнациональные столкновения или заняться грабежом пресекаются предельно жестоко. Я слышал, что они даже своих расстреливают на месте за мародерство или насилие. Командира польского свободного отряда, который был захвачен рокоссовцами в тот момент, когда его пьяные жалнеры насиловали баб на захваченном хуторе, разорвали между двумя бронемашинами, остальных прирезали и всех, еще шевелящихся, спустили в выгребную яму. Судя по всему, такие вещи делаются сознательно, как акции устрашения. Одновременно с этим, в захваченных районах налаживается работа гражданской администрации, медицинские службы и даже оказывается помощь хуторянам по очистке полей от неразорвавшихся снарядов и мин. Русские стараются, в меру своих возможностей, помочь наладить людям мирную жизнь. В отношении немецких солдат тут все сложнее. Точнее, в отношении солдат вермахта, вопросов вообще нет. Советы не только строго придерживаются международных правил ведения войны, но и до тех пор, пока самоуправление лагеря поддерживает на должном уровне дисциплину, а это, естественно, происходит всегда, не слишком вмешиваются и поощряют наем солдат на цивильные работы крестьянами или муниципалитетами. Солдат это устраивает, многие даже имеют возможность переводить небольшие суммы или делать продуктовые посылки своим семьям по линии Красного Креста. Томас некоторое время помолчал, затем продолжил. Сложнее в отношении захваченных солдат СС или тех, у кого нашли членские билеты НСДАП. Эти лагеря военнопленных охраняются предельно жестко. Прямо на воротах лагерей надпись «Военные преступники» международным правилам в отношении военнопленных не подлежат. Ни о каком самоуправлении, естественно, речи быть не может. Колючая проволока, вооруженная охрана на вышках, минимальные продуктовые нормы и тяжелые работы под конвоем по изменению колеи железных дорог под русский стандарт. Гитлер мрачно спросил, русские ведут себя с ними сознательно жестоко? Русские нет, они действуют в пределах установленного ими в лагерях режима содержания опасных преступников и не более того, но они помещают в этот же лагерь инсургентов и предателей, которые сотрудничали с нами на оккупированных территориях, участвовали в националистических бандах или служили в национальных подразделениях наших войск и обычно, из-за нехватки переводчиков, ставят их как копов бараки и отряды. Это отребье способно жизнь любого попавшего к ним в зависимость человека превратить в ад. Тем более в таких лагерях. Генерал-губернатор помолчал и добавил: у меня сложилось впечатление, что советские ответственные лица просто не знают, что им делать с этими лагерями. Уничтожить узников у них нет оснований, большая часть это просто честные солдаты и офицеры. Содержать такие лагеря слишком дорого, и выполняемые узниками работы их не полностью окупают. Я надеюсь, что после заключения мира нам удастся решить этот вопрос. Гитлер внимательно посмотрел на твердо выдержавшего его взгляд генерала, встал с кресла, остановив пытавшегося встать следом за ним Томаса, и некоторое время задумчиво ходил по маленькой приемной, сел, достал из папки, лежащей на столе, какую-то фотографию и протянул генералу. «Скажите, господин генерал-губернатор, вам приходилось встречать у русских вот этого человека?» Генерал Томас внимательно посмотрел на фотографию: «Да, мой фюрер, причем, как раз в лагере военнопленных строгого режима. Я запомнил его потому, что его статус явно не соответствовал тому, как он представился чиновник, которому приходится заниматься этим вопросом. Да и его имя Геста было скорее испанское, чем русское». Гитлер вскинул голову и медленно повторил: «Геста, да, это он. На что вы именно обратили внимание?» «Его сопровождали три человека: комиссар НКВД, который выполнял функции переводчика, что само по себе очень необычно, и два охранника, в форме офицеров ВВС. Но это именно охранники, волки, с которыми я бы не хотел столкнуться в сложных обстоятельствах.